Глава 10. Суббота, ближе к вечеру. От лица Марии. Первый мастер маникюра. Какие же все-таки девчонки молодцы. Так здорово меня преобразили, аж дух захватывает. Хотя мне не совсем понятно, что им вначале не понравилось. И я образ из нового модного журнала взяла. Там только положительные отзывы были, причем мировых кутюрье. Ну да ладно, так даже лучше. Очень красиво и женственно получилось. Теперь бы с эмоциями справиться. Одно дело подкалывать девчонок, что я тоже хочу поучаствовать, и совсем другое – встретиться с одним из главных мафиози города. Накануне вечером я излазила весь интернет в поисках информации. Красивый мужчина, ничего не скажешь. Мужественное лицо, тяжелый подбородок и взгляд, пронизывающий до костей. Но то, что о нем пишут в СМИ, у меня аж волосы дыбом стали. И я теперь иду прямо в логово к этому льву или тигру, даже не знаю, как лучше сказать. Пока я пешком добиралась до Пекина, мужчины провожали меня заинтересованными взглядами. Три машины даже остановились, и водители с улыбкой на устах вежливо предлагали подвезти такую красотку. Я краснела, но вежливо отказывалась, чувствуя себя на седьмом небе от счастья. Но уверенность моя таяла с каждой минутой приближения к нужному мне заведению. На входе в ресторан меня встретил китаец. Или японец, или кореец, фиг его поймешь, какой он национальности. Он молча открыл дверь, даже не улыбнувшись, пропуская меня вовнутрь первой. «Добрый день», — сказал он. «У вас заказано?» Начала я, немного растерявшись. Вот почему меня раньше не посетила мысль заранее заказать себе столик. «Добрый», — кивнула ему в ответ, оттягивая паузу. «Мне бы увидеть Тимура Станиславича». Ох, и сложное у него отчество никак не получается выговорить, хоть я и тренировалась заранее. «Тимур Станиславович». Японец, почему-то я пришла к такому выводу о его национальности, сделал акцент на двух последних слогах, а я покраснела еще больше. «Ждет вас». «Меня?» – удивилась я. «Наверное, вы меня с кем-то путаете. Он не может». В этот момент в коридоре появился мужчина, который резвой походкой направился к нам, к Тимуру Станиславовичу. Кивнул японец в мою сторону. «Чего так долго?» Мужчина подошел ко мне, провел взглядом сверху вниз и обратно. «Подходит», — кивнул он. «Быстро за мной». «Простите, я совсем растерялась от происходящего. По-моему, вы меня с кем-то путаете». «Идем», — говорю. Мужчина схватил меня за руку и потащил по коридору. И так опоздала на полчаса. Я семенила следом за ним на 12-сантиметровых каблуках, не понимая, что от меня хотят эти типы. Понятно, что они меня с кем-то спутали. Но не так же нагло себя вести. А в голове уже начала зарождаться мысль о том, что сегодня, вот прямо сейчас, я влипну в неприятности, которые в последнее время меня преследуют с завидной регулярностью. Тем временем мы подошли к последней двери. Мужчина распахнул ее и снова потянул меня за собой. «Шеф, пришла!» – обратился он к мужчине, сидящему за столом. Тот поднял голову, и я обомлела. Он еще красивее, чем на фото. Светлые волосы, карие глаза с пристальным взглядом и, конечно же, ухоженные руки, на которые я, как профессионал, не могла не обратить внимания. «Спасибо, Сергей!» – кивнул Тумарин. И мой сопровождающий оставил меня стоять посреди кабинета и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Мы молча смотрели друг на друга. Я была под впечатлением, а вот Тимур рассматривал меня с интересом. «Раздевайся», — скомандовал он. «Что? Простите, вот это номер. Да за кого он меня принимает?» «Ты и так опоздала», — продолжал мужчина, постукивая пальцем по дубовому столу. «На разговоры времени нет, а еще встреча». «Какая встреча? Да что за черт? Как же ему объяснить, что я не та, кто ему нужен?» «Девочка, я заплатил нехилую кучу бабок не за то, чтобы душевные речи с тобой вести». «А зачем?» Вопрос сам по себе вырвался у меня, хотя я уже поняла, на что он намекает. «Какой негодяй!» «Ты дура?» Брови Тимура поползли вверх. «Сами вы идиот!» Не выдержала я. «Несете тут какую-то ахинею, даже слова не даете вставить». Глаза мужчины округлились, и он медленно начал подниматься из своего кресла, а я реально испугалась и попятилась назад. «Так», — произнес он, полностью встав. «Не понял». «А что тут непонятного? Я пыталась вашим людям объяснить, что они ошиблись, но они меня не послушали. Теперь вы еще удумали оскорблять меня. Никакая я не дура, а пришла сюда по делу». «Интересно, по какому?» Мужчина обошел стол во время моей пламенной речи и теперь, облокотившись о столешницу, стоял, глядя на меня, скрестив руки на груди. «Я работаю в салоне «Смерть мужьям». «Где, прости, ты работаешь?» Он опять удивился, поднимая обе брови вверх. «В салоне красоты». На последнем слове я сделала акцент. Вроде на слабоумного он не похож, а ведет себя как полный придурок. «И мне надо задать вам пару вопросов». «Послушай, деточка». Тумарин оторвался от стола и начал приближаться ко мне. Я отступала назад, пока не уперлась спиной в дверь. Он как хищник приблизился, прижав меня, не давая возможности вздохнуть. Его глаза вспыхнули, и он облизнулся, как голодный зверь. «По-моему, ты мне здесь втюхиваешь какую-то ерунду. Я заказал девочку-профессионалку, которая молча делает то, что от нее требуется, а ты болтаешь без умолку». «Говорю же!» Я сама не узнала свой голос, до такой степени он был тих. Дыхание участилось, грудь вздымалась, а в голове стоял какой-то кавардак. «Вы меня с кем-то путаете. Давайте я сейчас уйду, а приду завтра, и мы обо всем поговорим». «Еще чего?» Мужчина сильнее прижал меня к двери, одной рукой шаря по моей попе, второй медленно проводя по моему лицу. «Ты меня устраиваешь». И он впился губами в мой рот, не давая возможности даже вздохнуть. А я стояла как вкопанная, не имея возможности даже пошевелиться. И тут в дверь постучали. «Тимур Станиславович», — услышали мы мужской голос за дверью. «Они пришли, вы там скоро?» «Черт». Тумарин оторвался от меня, правда, до сих пор продолжая держать в своих медвежьих объятиях, тяжело дыша. «Как не вовремя». «Отпустите меня, пожалуйста», — пропищала я. И тут у Тимура зазвонил телефон. Он посмотрел на меня, потом достал из кармана айфон и взглянул на экран. «Да», — ответил мужчина, отходя от меня и поворачиваясь ко мне спиной. Я облегченно вздохнула. «Тимур Станиславович», — услышала я женский голос в трубке, — «простите, ради бога». «Что случилось?» В его голосе послышались стальные нотки. «Не могу вам девочку прислать», — продолжал скулить женский голос. «Должна была ехать к вам Марго, но свалилась с воспалением легких. Все остальные заняты». «Василиса, ты охренела?» — завопил Тумарин, а я аж дернулась от его крика. «Извините, пожалуйста, Тимур Станиславович, виновата, все деньги верну. Даже не знаю, что и делать». «Ладно», — уже спокойнее произнес мужчина и посмотрел на меня. От его взгляда у меня мурашки пошли по коже. «Сам разберусь». Он нажал отбой и убрал телефон в карман. «И что вы так смотрите на меня?» Я выпрямилась, попыталась произвести впечатление всем своим видом, говоря, что меня голыми руками не возьмешь. «Вопросы у тебя, говоришь, ко мне?» Он прищурился, наклонив немного голову в сторону. «Да». Уверенно кивнула в ответ. «Тогда у меня к тебе встречное предложение. Сейчас ты идешь со мной навстречу, ведешь себя тихо, как мышь, а после я честно отвечаю на все твои вопросы». «Какая встреча?» – удивилась я, начиная паниковать. «Никуда я с вами не пойду». «Да ладно». Он начал снова на меня наступать. «Обычная встреча с деловыми партнерами. Бзик у них небольшой. Не приемлют общаться о бизнесе с человеком, который не обременен узами брака. Так что придется тебе, дорогая, исполнить роль моей будущей супруги». «Вы сдурели?» Мои глаза округлились, и я, резко повернувшись, уже взялась за ручку двери с намерением выйти отсюда и бежать без оглядки, как Тимур поймал меня за руку. «Подожди». Он повернул меня к себе лицом. «Наверное, я что-то не так говорю. Мне очень нужна твоя помощь. Искать кого-то на эту роль нет времени, партнеры уже в зале. Ты единственная, кто может сыграть мою невесту на 5+. Красивая, умная, умеющая за себя постоять». Помнится, совсем недавно вы меня дурой обозвали. Ошибся. Он улыбнулся, а я растаяла. Какая же все-таки шикарная у него улыбка. Не мог раньше вести себя как нормальный человек. Ладно, согласилась я. Только недолго, иначе могу что-нибудь учудить. Но вы... ткнула пальцем ему в грудь. Потом отвечайте на все мои вопросы, честно. Клянусь. Он поднял свободную руку ладонью ко мне, как на исповеди. Договорились. Вот и славненько. Мужчина открыл дверь, продолжая удерживать меня одной рукой, помогая выйти в коридор. Звать-то тебя как? Мария. Тихо ответила, идя с ним рядом. Красивое имя. Тимур остановился, заставив меня стать рядом, глядя мне в глаза. «Значит так, Мария, сидишь молча, в основном поддакивая. Весь разговор буду вести я. Изображаешь страсть. Умеешь?» Я растянула рот в улыбке. «На троечку. Но, думаю, сойдет. Можешь называть дорогой, милый, любимый. Полет фантазии не ограничен, кроме зайчиков, котиков и остальной живности». «Хорошо, тигренок». Не смогла удержаться, чтобы его не подколоть. «Я же просил». А я опять натянула улыбку от уха до уха. «И еще», — продолжил мужчина, — «завязывай выкать». Я кивнула утвердительно в ответ. «Без фокусов. Иначе могу разозлиться». И мы зашли в зал ресторана. Тимур помог мне сесть, отодвинув стул, а я постаралась придать своему взгляду всю страсть, на которую была способна, назвав его дорогим, на что он ответил улыбкой. «Все-таки не стоит дразнить зверя, хотя на языке так и вертелась какая-нибудь пакость». После представления своим спутникам мне было предложено шампанское, на что я согласилась. Это Тимур в тот момент не знал, как на меня действует сей напиток. Все последующие действия я могу описать только двумя словами – нервное перенапряжение. Я даже не думала, что способна на такое. Четвертый бокал шампанского подходил к концу. Мужчины обсуждали сначала неизвестного мне Василия Петровича, после чего перешли на какие-то совсем непонятные для меня дела. А я скучала, так как общаться было не с кем. Пару кратких «спасибо» и «вы так любезны» за последний час. Но Тимур обещал разозлиться и, скорее всего, оторвет мне голову, если я напортачу. Поэтому пришлось строить из себя молчаливую куклу Барби. На сцене певица в длинном красном платье допевала какую-то лирическую песню, периодически не попадая в ноты. «Отстой!» – выпалила я, допивая шампанское в бокале, когда девушка закончила петь, а в зале раздались аплодисменты с криками «Браво!». «Что, простите?» – спросил мужчина, сидящий напротив меня. «Говорю, поет она хреново!» И я поставила пустой бокал на стол. «Можно подумать, ты лучше», – прошептал мне на ушко Тимур. «Лучше бы он этого не говорил». «Сомневаешься?» – громко спросила я, глядя на него. «Вы умеете петь, Маша?» – поинтересовался второй мужчина, который сидел напротив Тумарина. «Конечно», – усмехнулась я, – «получше некоторых». «Может, исполните нам что-нибудь интересное?» Наверное, мужчина тоже выпил лишнего, раз в голову пришла ему такая бредовая идея. Но меня уже несло. Легко. И я начала вставать со стула, когда Тимур схватил меня за руку, притянув к себе близко. «Даже не думай. Придушу». «Милый», — я чмокнула его в нос, — «не ревнуй. Лучше шампанского мне еще налей». Потрепала его по волосам и, вырвав руку, шатающейся походкой направилась к сцене. Как я не грохнулась на своих лабутенах, в тот момент для меня самой осталась страшной тайной за семью замками. Мужчины хлопали мне вслед, наблюдая, как я залажу на подмостки. Подойдя к музыкантам, я озвучила свои предпочтения и повернулась к зрителям. И тут меня понесло уже по полной программе. «Дорогие друзья!» – начала я. «Сегодня особый день, так как я впервые исполняю песню для своего будущего мужа». Знала бы я тогда, что эти слова станут пророческими, постереглась бы говорить. Но мои тормоза отказали, и меня несло со скоростью света в неизвестном направлении. «Тимурчик, милый, я так тебя люблю, что готова не то чтобы песню, даже звезду с неба тебе достать. Хотя это должен сделать ты». И я тыкнула в него пальцем под дружное улюлюканье зала. Глаза Тумарина округлились, и в них четко читалось, какая участь мне уготована. Но в тот момент мне было плевать. Заиграли первые аккорды, и я начала свое исполнение любимой песни Светланы Лободы «Твои глаза», попав во все ноты, пританцовывая и посылая Тимуру поцелуй со сцены. Он смотрел на меня, не моргая, даже, кажется, затаив дыхание. Как я не свалилась со сцены и даже ни разу не подвернула ногу, для меня до сих пор огромная загадка природы. После окончания песни я низко поклонилась под гром аплодисментов и криков «Браво!» и «Даешь еще!». Мужчины за столом приободрились, начав отпускать мне комплименты и переключив все свое внимание на меня. «Еще раз что-нибудь подобное выкинешь?» – зашипел Тумарин мне на ухо, когда все выпили очередную рюмку водки. «Придушу». «А я еще стихи пишу», – громко сказала я. «Может, почитайте?» – спросил мужчина, сидящий напротив меня. «Даже не думай», – шипел Тимур в ухо. «В следующий раз», – улыбнулась я, – «пока читаю стихи только Тимуру. Тебе нравится, дорогой?» – повернулась к нему лицом. «Очень», – оскалился он. Договор они подписали, причем на самых выгодных для Тумарина условиях. Мне досталась куча комплиментов и восхищения моей красотой и талантами. В конце вечера мужчины по очереди приложились к моей ручке, после чего похлопали Тимура по плечу, приговаривая, как ему со мной повезло. А этот индюк нахохлился, улыбаясь им в ответ, крепко держа меня за руку. Мужчины вышли на улицу, а Тумарин поволок меня к себе в кабинет. «И что это было?» – спросил он, облокачиваясь на стол, скрестив руки на груди, глядя на меня. «Чего ты злишься? Всем же понравилось? И твои партнеры подписали договор. Какие претензии?» «Я про речь со сцены спрашиваю». «Ну», – протянула я, подходя к дивану и кидая туда сумочку. «Импровизация. Сам же сказал, что сегодня я исполняю роль невесты. Вот пришлось в образ входить. На меня шампанское просто действует не всегда адекватно», – призналась я, вздыхая. «Лучше бы вина налил». «Могла бы сразу предупредить, а то выставила меня круглым болваном». «Да ладно!» – засмеялась в ответ. «Твои партнеры были в восторге! Какие претензии?» Он продолжал стоять, молча меня разглядывая. «Так, теперь твоя очередь отвечать на мои вопросы». «Давай». Как-то уж очень быстро согласился он и подозрительно спокойно ответил. «Как я уже говорила раньше», — продолжала я ходить по кабинету, — «работаю я в салоне красоты «Смерть мужьям». Так вот, кто-то хочет нас захватить? Не ты ли случайно?» — остановилась я, пристально посмотрев на него. «Не я», — еще спокойнее ответил Тимур. «Честно?» — я подняла одну бровь. «Честнее некуда», — кивнул серьезно мне в ответ. «Черт!» — я вздохнула и скривила губы. «И что же делать?» – посмотрела на мужчину. «Я была твердо уверена, что это ты. Уже даже речь заготовила о том, какой ты негодяй». И тут Тимур закинул голову и начал смеяться. Так заливисто, что я сама улыбнулась. Правда, через пару секунд взяла себя в руки и постаралась придать своему лицу серьезность. «Маша». У него на глазах аж слезы выступили от смеха. «Ты меня сегодня с ума сведешь». «Откуда ты взялась? Откуда свалилась на мою голову?» Он смотрел на меня, а в глазах начинал зажигаться огонь. Мне даже как-то не по себе стало от его взгляда. И только я собралась сделать шаг назад, как его рука схватила меня и резко притянула к себе, не дав упасть. «Я не имею никакого отношения к покушению на ваш салон», растягивая буквы, произнес Тимур, приближая свое лицо к моему. «Даже в мыслях не было». «Тогда кто?» – спросила я удивленно, оттягивая момент приближающегося поцелуя, даже не понимая, какой бред несу. «Понятия не имею». Он провел рукой по моему лицу, затем по волосам, опускаясь на талию, при этом пристально глядя мне в глаза, прямо в душу. «Но могу помочь, если ты Договаривать он не стал, прижав меня к себе сильнее и впившись губами в мой рот. А я на автомате обняла его за шею, прильнув своим телом к нему. Оказалось, достаточно маленькой искры, его пристального взгляда для возрождения убийственного пламени в моей душе. Каюсь, я немного прибалдела от такого напора, но отстраняться не собиралась, потому что сама об этом мечтала все то время, когда мы сидели в ресторане, и Тимур поглаживал мою руку, периодически обнимая. «Шантажист», — тихо сказала я, когда мужчина оторвался от меня, переводя дыхание. Я и сама дышала так, что грудь вот-вот выпрыгнет из декольте. «Согласен», — тоже тихо ответил он, прижимая к себе еще ближе, лишая последних сомнений и ненужных мыслей. «Помнится, кто-то просил звезду с неба?» Он поднял одну бровь. «Только если вместе с тобой?» Как-то само по себе вырвалось у меня. Видимо, с шампанским я перебрала, раз стала такой смелой, но затаила дыхание в ожидании ответа. «Договорились», — усмехнулся он, — «только при одном условии». «Каком?» — удивилась я. «Если ты вдобавок к прекрасному пению и стихам еще и борщ умеешь варить». «Умею», — выдохнула я, ожидая самого худшего. «И не только его». «Тогда я твой навеки». И он снова прильнул ко мне в страстном поцелуе. Не помню, когда мы поменялись местами, но Тимур аккуратно усадил меня на стол, продолжая медленно ласкать мое уже жаркое тело, освобождая меня и себя от одежды. Его движения были плавными, унося меня далеко от реальности. Я даже не представляла, насколько он нежный и страстный. Все мои ненужные мысли улетучились, оставляя лишь желание принадлежать этому мужчине, причем всерьез и надолго. «Больше никаких продажных девок», — сказала я на выдохе, когда его рот ласкал мою грудь, аккуратно перебираясь ниже на плоский живот и бедра. «Не буду». Мое тело уже не слушалось, поддаваясь порыву со всей страстью, на которую была способна ему ответить. «Даже не мечтай», — продолжала я, наслаждаясь его прикосновениями. «Только ты, девочка моя», — зашептал мне на ушко Тимур, обжигая горячим дыханием, и все остальное перестало иметь значение. После того, как мы исследовали стол Тимура, он предложил исполнить любое мое желание, которое именно сейчас пришло мне в голову. Я загадала ночную прогулку вдоль реки, в свете уличных фонарей и волшебства ночного города. Тимур скривился, но не рискнул мне отказать. Мы гуляли почти 2 часа, держась за руки, строя планы на будущее и, конечно же, без конца целовались. Он пообещал помочь нам с салоном, но, честно говоря, на тот момент я уже и забыла, зачем к нему пришла изначально. Все мои мысли занимал только мужчина, который шел рядом, улыбаясь своей кривой ухмылкой. Вот она, любовь всей моей жизни. А потом было продолжение ночи у него дома, и я ни разу не пожалела о содеянном, твердо уверившись, что наконец-то повстречала свою судьбу. Это было сказочно. Это было круто. Это было волшебно.